8. Зоя. Я беру телефон дрожащими руками и нажимаю кнопку ответа. «Алло, Коля, сынок, что-то случилось? Ты обычно так рано не звонишь?» Мой голос звучит тревожно и хрипло после бессонной ночи. «Привет, мам. Да все нормально, не переживай». Голос сына звучит спокойно и даже как-то слишком ровно. «Я просто звоню по просьбе папы». От этих слов у меня холодеет внутри. Сердце начинает биться быстрее. «По просьбе папы? Что еще за просьба такая?» Коля на секунду замолкает, будто подбирая слова, а затем продолжает. «Ну, в общем, папа сказал, что ты нашла какой-то бюстгальтер под вашей кроватью и теперь думаешь, что он тебе изменяет. Мам, это не так. Это моя девушка оставила его. Я приводила ее к нам домой на прошлых выходных. Понимаешь?» Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Что за глупость он несет? Мой сын никогда не приводил девушек в наш дом без спроса. И уж тем более в нашу с Юрой спальню. «Коля, ты серьезно сейчас? Ты приводил девушку в нашу с отцом спальню? Почему ты мне раньше ничего не сказал?» Сын снова молчит пару секунд, потом отвечает с легкой ноткой раздражения. «Ну, прости, мам, я не думал, что это так важно. Просто мы тогда были рядом с вашим домом, а у меня ключи есть. Я даже не подумал, что она могла там что-то забыть. Извини». Что-то внутри меня сжимается от боли и обиды. Я знаю своего сына, знаю каждую интонацию его голоса. Он врет мне сейчас. Врет прямо в лицо своему самому близкому человеку, матери. «Коля, скажи честно, это отец тебя попросил мне позвонить и солгать?» «Да нет же!» – почти выкрикивает он резко и нервно. «Мам, ну зачем ты так? Папа тут вообще ни при чем. Я просто хотела объяснить ситуацию, чтобы вы с ним не ругались зря». Но я уже не верю ему. Слишком много совпадений. Слишком явно слышится в голосе сына натянутость и фальшь. «Сынок, я же чувствую, когда ты врешь мне. Я твоя мать. Ты думаешь, я не узнаю ложь в твоем голосе?» «Мам, ну хватит уже!» Раздраженно перебивает меня Коля. «Я сказал тебе правду. Зачем ты устраиваешь допрос с пристрастием? Неужели ты хочешь услышать какие-то подробности?» Мне становится больно до слез от его тона. Как он может так разговаривать со мной? Я всегда учила его чести и порядочности, всегда верила ему безоговорочно. «Хорошо, Коль, если это правда, тогда опиши мне бюстгальтер своей девушки». «Что? Мам, ты серьезно сейчас? Да я вообще не рассматривал эти ваши бабские штучки». «Ну хотя бы цвет вспомни», настаиваю я с отчаянием в голосе. Коля замолкает на пару секунд и потом осторожно говорит. «Черный он был вроде... Да, точно, черный». Я закрываю глаза и чувствую, как по щекам текут горячие слезы разочарования и обиды. Теперь все ясно окончательно. Лифчик-то был красным. Мой сын нагло врет мне в лицо, выгораживая отца-предателя и его любовницу. «Ладно, Коля». Тихо говорю я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Спасибо, что позвонил и объяснил ситуацию». «Мам, ты веришь мне теперь?» – спрашивает он с надеждой. Я делаю глубокий вдох и отвечаю. «Конечно, верю, сынок. Как же иначе?» Заканчивая разговор и кладя трубку на столик рядом с кроватью, я чувствую себя абсолютно разбитой и опустошенной. Слезы катятся по щекам неудержимо. Мало того, что Юра изменяет мне и врет прямо в глаза уже долгие месяцы, или даже годы, теперь он еще и втянул нашего сына в свое предательство. Как мой сын мог согласиться соврать матери и выгородить отца? Ради чего он врет мне? Ради денег отца? Или потому что боится потерять привычную роскошную жизнь? А может быть... Он боится нашего развода и делает это из лучших побуждений? Но разве можно ложью спасти семью? Я сижу на краю кровати и плачу от боли и бессилия. Вся моя жизнь рушится на глазах. Муж предал меня самым подлым образом. Дочь далеко и живет своей жизнью, а теперь еще и сын врет мне, выгораживая своего непутевого папашу. Неужели я заслужила такое отношение от самых близких людей? Что же я сделала не так за все эти годы? Где допустила ошибку? На колени запрыгивает Мурзик и жалобно мяукает, словно чувствуя мою боль и пытаясь утешить меня. Я обнимаю его пушистое тело и плачу еще сильнее. Что же делать дальше, Мурзик? Как жить после всего этого? Вдруг мой телефон снова вибрирует от сообщения с незнакомого номера. Я хватаю его дрожащими пальцами и читаю короткий текст. «Зоя, если хочешь узнать всю правду о своем муже и его любовнице, приезжай сегодня вечером в кафе «Встреча» к 20:00. Тебя ждет сюрприз». Сердце замирает от тревоги и волнения. Кто это пишет мне? И какую еще правду я должна знать? Понимаю одно. Сегодня вечером моя жизнь изменится навсегда.